Глава 21.2. Даже не разговор, а надежда на прекрасное будущее. Интендант Леур. Кстати, ведь наложницу можно привести и в лагерь, который только строится в пригороде, потому как мой старый дом был давно передан третьему внучатому племяннику Пуртеса. Подумал про себя негодующий и обманутый в лучших ожиданиях Леур. Да и у господина Таталемасо можно будет попросить отдельное строение возвести в будущем. Как итог, это будет не менее представительно выглядеть, чем личный особняк. Но это, конечно, дела уже будущего. Все эти сумбурные мысли крутились в голове Леура с самого утра. И даже когда он подходил к кабинету господина Таталемасо на раннее совещание, раздражение и недовольство по поводу родственников его никак не отпускало. В целом, не совещание, а все же попросту получение приказов от нашего сотника не заняло и 10 минут. Причем даже этого времени было бы слишком много, если бы вопрос, кто останется из оруженосцев следить за строительством лагеря в пригороде, не решался поединком на мечах. Впрочем, как Хапур, так и Тикас прекрасно понимали, что оставшемуся в мире Ашер приличной премии не видать, потому и выкладывались они по полной, пытаясь нанести удар в голову сопернику. Азарта в схватке на деле было немного, ведь экзокостюмы никто не снимал, и важен был именно сам факт касания оружием головы противника. Так что пара минут, пока оруженосцы кружили вокруг друг друга, даже успели утомить, ведь по окончании совещания я хотел поговорить с господином с глазу на глаз. Впрочем, результат был известен заранее. Все же Хапур был опытнее или просто удачливее, и его победу я и предполагал увидеть. В остальном же полусотники получили задание собрать бойцов на плацу главной крепости, буквально всех, кроме 20 десятков, которые останутся под руководством проигравшего Тикаса. В их задачи входило не только следить за ходом строительных работ, но и проводить рекрутирование в городе Когтей Зарима, отыскивая и завлекая старых ветеранов возможностью продлить их жизнь, самостоятельно начав их лечение. Работа эта была медленная или даже, вернее говоря, рутинная, но за пару дней Мареш с Улером сумели таки отыскать еще 14 бойцов, которые пополнили с собой сотню господина. Причем, как мне потом доложили, даже не поверили в это, когда проснулись, при том, что Улер доложил о прибытии пополнения только сейчас. Все же господин Таталемсо знает все наперед, как настоящий оракул, хотя для бога разве это удивительно? Мне же было приказано взять 40 солдат и отправляться получать припасы и оружие у главного интенданта Улисура, который последнее время был очень рад меня видеть, особенно после упоминания о растущем числе выводка старика Ирчина. Ведь на новых солдат он стабильно и без каких-либо препон выдавал карты навыка «Хитиновый покров» по 5 ОС за штуку, либо с полным насыщением, либо с 8-9 единицами. Все же господин Улисур имел в городе хорошие связи и словно бы что-то знал, или, скорее, догадывался о возможностях моего сотника. Но, как итог, его сговорчивость очень удивляла. Припасы мы брали стандартные, все как и всегда. Правда, боевые молоты все же в этот раз тоже запросили, справедливо решив, что обычных наборов копий, мечей и луков может быть недостаточно. Впрочем, брать мне было приказано более тяжелые образцы даже этого оружия. Но это и понятно. Ведь выводок растет, как и полуарахниды, которые на домашней еде словно бы еще немного больше стали, отъевшись без меры после возвращения в родной мир Ашшар. Так-то из-за хитина ни животы ни у кого не висят, ни там подбородка второго тоже усмотреть не получается, даже у старых воинов. Удивительно, вот куда весь этот подкожный, или лучше сказать, подхитиновый жир девается, сказать очень сложно. Однако в целом солдаты действительно выглядят массивно и пугающе, причем даже для меня. Что же при этом чувствуют жители города, даже страшно представить. Когда отряды выводка уверенно маршируют в своих кровавых доспехах по улицам. Я-то пообвыкся уже, еще с тех пор, как господин Десятник прошел свою метаморфозу, а впечатлительные гоблины, особенно в сумерках, до сих пор в обморок падают, вызывая клокочущий смех полуарахнидов моей сотни. В таверне так и вообще услышал пугающую до глубины души историю, как десяток полуарахнидов наведался к то ли ростовщику мелкому в пригороде, то ли к главарю очередной банды безмозглой. Так разговор тот шел, что гоблинов тех сожрали подчистую. Даже костей не осталось. Ни рожек, ни ножек, как в детской присказке. Ну так вот, стоило Тикусу получить последние указания касательно кладки подземных этажей главного здания в лагере, которое я слушал вполуха. Все посторонние мысли вылетели из моей головы в тот же миг. «Все свободны! И поторапливайтесь! Времени на все до обеда!» Властно произнес господин, внимательно глядя именно на меня, при этом невероятным образом что-то записывая на бумаге, даже не опуская взгляда на него. «А ты, Леур, задержись на мгновение!» Стоило мне остаться одному, как господин продолжил. «Я подумаю, как можно решить твою ситуацию наиболее выгодным способом. Но что-либо осуществлять мы будем уже только по возвращению с миссии. К тому же, мне сначала необходимо переговорить с Пуртусом лично. Без этого предпринимать поспешных решений определенно не стоит», — произнес господин Таталемсо, глядя словно в пустоту и обдумывая свои мысли. «Господин, глава Пуртус требовал шпионить за вами». Выдавил я с трудом из пересохшего от страха горла, ведь создавалось впечатление, что мой сотник лично присутствовал во время моего вчерашнего неудавшегося разговора про недвижимость. Или же господин имеет в виду нечто иное? «Леур, не разочаровывай меня!» Недовольным голосом господин прервал мою мысль. «При чем здесь покупка поместья? Начни уже мыслить более глобально. Не все сводится в нашей жизни только к любованию и обладанию красавицами и твоими любимыми картинами. Ведь ты даже особняк хотел купить лишь для того, чтобы лично его обставить редкими картинами и хвастаться перед родственниками и знакомыми». Явно начиная раздражаться, произнес сотник Таталемсо. «Стань для начала хоть немного могущественнее, прежде чем мечтать о столь приземленных вещах. Но знаешь...» «Я придумал, как поступить с тобой и решить одновременно возникшие разногласия в твоей семье. Все же способ есть наставить тебя на путь истинный. Даже к такому неисправимому, витающему в облаках гоблину у меня найдется подход. Ведь тебе явно не помешает немного ответственности». Предвкушающе улыбаясь, произнес мой повелитель. «Причем так страшно мне еще никогда не было».